Друзья, всем привет. И это самое, тут такая идея у меня появилась. В принципе, админа, я думаю, вы меня поддержите, можно называть сисадмин. Правильно? Ну, все знают, что такое сисадмин, а в данном случае это у нас админ с сиськой. Просто я что-то в последнее время сиську не замечаю, поэтому ты не настоящий сисадмин. Я пока не сисадмин, потому что моя сиська сдулась и поломалась. Yeah. Вот, я заказал новые сиськи, поэтому, когда они придут, я буду снова с сиськами. Так что... Как можно было поломать сиську? Как? Как? Нажимать, и постоянно она вышла из строя. Ты сильно нервничал, я понял. Да. Сиська вышла из строя. Сиська вышла из чата. Назовем это так. Вот. Что у нас? У нас, так как вчера, значит, все были шокированы взрывом, значит, помощника Залужного, да? Но я не хохол, я этому радоваться не буду, потому что там пострадал ребенок. Очень в тяжелое ранение получил ребенок. Вот. Понятно, что мы сейчас находимся, значит, в войне там, да, состоим. И как бы это наш враг, тем более это был военный человек, да, ну там пострадал ребенок, поэтому мы радоваться этому, ну я во всяком случае не буду. Ну, знаешь, я не рад и не грущу, скажем так, ну подорвался военный, подорвался. Ну, трагедия в том, что там еще пострадал ребенок. Вот. Но это мы не просто обсуждаем, что пострадал какой-то военный, да, а это пострадал приближенный, значит, главнокомандующему, да, командующему сухопутными войсками Залужному, да, к самому такому авторитетному генералу, значит, ЗСУ, да, которого уважает очень много военных. Но там не просто так все. Оказывается, значит, Владимир Зеленский, Владимир Зеленский, да, находится в конфронтации с ним, да, и ходят слухи, я специально, в прошлый раз я когда записывал видео, я говорил, я не слежу за украинской тусовкой, я специально посмотрел, помониторил, что там пишут, значит, в чатах и так далее, и, значит, там обсуждается, ходят слухи о том, что Зеленский хочет снять самого авторитетного генерала ЗСУ, вот, я так понимаю, возможно, там какой-то до этого был кризис, да, но плюс еще была очень такая, значит, противоречивая статья, да, которая была написана самим, значит, Валерием Федоровичем. Там не статья, там интервью. Ну, и там была сначала как прессе, статья, да. А потом уже, говорят, какое-то более расширенное интервью, где он, значит, оказалось, что читает совковые книжки, от которых хочет избавиться и читает, значит, там и так далее. Там много было интересного. Вот. Но смысл в том, что вот существует кризис, да, я недавно записал видео, ты, наверное, был в дороге, не смотрел его, я поговорил на тему, что будет и как будет конфликт развиваться, да, и, значит, там, ну, совсем немного коснулся кризиса, да, там, я говорил, финансовый кризис, и немного коснулся политического кризиса, да, вот, и самое время как раз-таки поговорить о нем. Даже Алексей Арестович сказал, знаешь, интересно очень, Владимир Зеленский в своем последнем выступлении, значит, попросил не раскачивать лодку. Ничего не напоминает тебе? Ну, смотри, вот по этому кризису, по ситуации, которая вчера произошла, очень интересно, опять же, классика информационки. То есть, если бы не было странных комментариев официальных лиц и официальных СМИ по этому поводу, то версии можно было рассматривать сразу несколько. И от какой-то из них отталкиваться или отдавать предпочтение было бы сложно. То есть можно было рассматривать версию, что его подорвали враги, то есть мы. Можно было рассматривать версию, что по халатности он нажрался и начал играть в игру «Стальные яйца». В 2014 году у нас такая была игра, когда мы еще дурачками были. То есть берешь F1, достаешь, короче, утаскиваешь кольцо, как бы, да, со скобой. передаешь кому-то, кто-то вставляет это обратно, ну, конченые, короче. То есть можно было представить, что он по пьяни в это сыграл, или просто что-то там это самое, или что его кто-то из своих, да, то есть сразу много версий, и каждая имеет смысл, каждая имеет вес. Но ну, после а того, как... каждая, кроме синего подрыва, с которым я, кстати, Нет. сталкивался тоже много раз. И когда чувак на день рождения взорвался, я сразу почему-то подумал, что это как раз-таки любимая забава, синий подрыв. Да, ну я почему? Синий подрыв, он тоже имел бы место быть. Это все бы, раз, эти версии рассматривались как равнозначные, равноценные. Но после вчерашних заявлений официальных лиц, начиная там от разных журналистов, заканчивая министром внутренних дел, да, который сказал, что ему подарили гранаты, он достал, дал сыну, сын начал ее крутить, потом он забрал, выхватил из рук сына и дернул чеку, короче, и произошел взрыв, то есть, ну, это бред. То есть, когда звучат вот такие заявления странные, потом были заявления, что он думал, что это набор рюмок, вот. И он думал, что когда он дернет за чеку, рюмка откроется, и с нее можно пить Red Label, понимаешь? Не самый лучший вискарь. Вот. И ну, вот такие вещи, и ты понимаешь, что спустился темник, да, то есть начинают отрабатывать, начинают от главной версии отводить. А если вот этот бред, это отвод от главной версии, значит, главная версия... Понятно, что кто-то ему прислал из внутреннего сегмента, да, учитывая конфликт Зеленского и Залужного, то кто-то из офиса президента этот подарок и прислал. А вот если бы они все просто молчали, и там вот просто что-то формально, вот почему-то взорвалась граната, непонятно. Меня, знаешь, в пользу синего подрыва, я, конечно, не знаю, как бы, что произошло. На самом деле, не вникаю так особо, вот информация просто мелькает в телеграмах, да, и ты как бы ее читаешь, не более того. Там я не сижу и не выясняю, но мне не надо, что, при каких обстоятельствах он подорвался. Просто в пользу синего подрыва я бы что хотел сказать, что... Если существует конфликт непосредственно там, пана президента и, значит, Залужного, да, то почему не взорвать Залужного сразу? Почему взрывать какого-то скомороха там, из помощников? Ну, братан, потому что взорвать главнокомандующего намного сложнее, чем какого-то помощника ноунейма. А смысл такой? Смысл конфликта не смысл... Не смысл в том, чтобы человек дальше держал язык в одном месте, и когда его будут с должности снимать, как недавно сняли, по-моему, командующего силами специальных операций, и он сам сказал, я как бы узнал о своей отставке из средств массовой информации. Вот. То есть, вот когда вот эти факторы все накапливаются, ты видишь, да, то здесь, в принципе, понятно, это... Скажем так, для того, чтобы Залужный не взбрыкнул. То есть, чтобы Залужный, когда его будут снимать или еще что-то, он не взбрыкнул. Потому что то, что ты ранее сказал про статью и интервью Залужного, там же, по сути, это он же нигде не сказал, что... Во-первых, нужно понимать, Залужный, он военный до мозга костей. Как бы. То есть, он военный. У него, каким бы ни был верховный главнокомандующий, в данном случае даже в виде клоуна такого тупорылого, да, он будет в любом случае ему подчиняться. Так его всю жизнь учили. Вот. И вот его вот эта статья интервью, там нигде нет ни одной нотки или намека на то, что тупорылый Зеленский, когда ему еще Залужный говорил, Бахмут нужно оставлять, он настаивал на том, что Бахмут нужно держать. И они там кучу сил потеряли. Он нигде не говорит о том, что, блин, если бы офис президента свой пятак не вставлял в военные дела, то, может быть, по-другому что-то пошло и так далее. Он, по сути, взял вину на военных и на себя. Он же там говорит в статье, что я пытался там, думал, может, что-то не так с командирами, я начал их менять. Потом думал, не так что-то с солдатами, начал их менять. Понимаешь, вот эти моменты. Но, по сути, как бы он везде... в этой статье, в этом интервью посыпает голову пеплом, по сути. Ну, то есть в данном случае он хранит верность Зеленскому публично, да? Ну, я с тобой соглашусь, но он и должен был посыпать голову пеплом. Ну, почему? Конечно. Потому что НАТОвская тактика, это же его ноу-хау, правильно? Да. Здесь дело не в этом, братан, не в тактиках. Дело в отношениях Залужного к Зеленскому. То есть он его везде прикрыл. В данном случае, я думаю, Залужный даже не заслужил, чтобы его просто вальнули. Он ни разу нигде не взбрыкнул против Зеленского. Но его нужно держать в тонусе, чтобы он продолжал любое решение Зеленского воспринимать адекватно и не выеживаться, да? Вот поэтому здесь просто, вот я думаю, такая ситуация произошла как раз-таки для этого. Потому что, опять же, первое предупреждение было, когда сняли втихаря, ну, нихера себе, блин, командующего силами специальных операций снять в тупую, просто в тупую, без предупреждений, просто документом где-то министр обороны написал, все, короче, сняли, как бы. Без согласования с главнокомандующим во время войны. Ну, это бред, как бы это лютый бред. Нет, это, наверное, бред, но министр обороны, мне кажется, имеет такую возможность. Законно, да, я об этом и говорю, по закону, конечно, он имеет такую возможность. Но в реальности, на практике и в плане традиций, эти вещи обсуждаются с главнокомандующим. Особенно, когда идет война. Особенно, когда идет война. Даже всегда тут, нужно дать возможность. Момент, братан. Тут не особенно, когда идет война, а особенно такого ведомства. Вот. Тут это ведомство, оно как бы отдельное везде. Я думаю, что во всех странах мира силы специальных операций и их командиры, это как отдельная каста какая-то, которая живет отдельной жизнью и, соответственно, конечно, подчиняется напрямую министру обороны, я так понимаю. У нас, наверное, я так понимаю, тоже или ГШ, или министру обороны, наверное, подчиняются силы специальных операций. Поэтому, ну, отдельная кухня, назовем это так. Да, поэтому в данном случае просто эта цепочка одна. Вот. И то, что произошло вчера, это не случайность. Ну, это мое мнение, я в этом уверен. Что просто ему прислали посылку с конкретным подарком, вот и все. Вот. Ну, как-то для меня так. Только непонятно, почему паспорту, который бегал за вискарями для Залужного, взорвали. Потому что сейчас появится другой паспорту. Тут дело не в том. Дело не в том, чтобы нанести какой-то непоправимый урон системе принятия решений и доставки этого решения на фронт и так далее. Здесь просто нужно было как бы человеку указать на его место. Вот сначала сняли генерала, теперь вы подорвали шестерку, как бы, вот и все. Поэтому, ну, в принципе, ничего здесь такого нет. Вот. Но то, что это случайность, и то, что целый майор начал играться гранатами при своем 13-летнем сыне в своей квартире, ну это бред. Братан, ну ты, наверное, в своей жизни встречал мало майоров разных. Нет, знаешь, я достаточно майоров встречал. Лично два пьяных подполковника по очереди подорвали себе гранатами, так что ничего тут такого нету. Конечно, когда ты говоришь, что это целый майор, как будто там просто, ну, блин, ну... Ну, смотри, они воюют почти 10 лет. Синька подрыв, это никто не отменял. Они воюют почти 10 лет, и чувак находился у себя дома. Понимаешь, поэтому как бы здесь одно дело в кабинете там с пьяной компашкой. Да? Братан, у меня вот два случая, когда два, значит, офицера подрывались у себя дома гранатами. Причем один случай был, сначала пьяный офицер просто стрелял в окно, и позвонили и сказали, там ваш дурак стреляет в окно. К нему приехали, значит, ну его не стали там винтить, там еще что-то, так как он был заслуженный человек. К нему приехали, значит, наши там сотрудники. Изъяли у него, значит, охотничье оружие, сказали, протрезвеешь, отдадим, да, и вот потом позвонили через час, сказали, он взорвался. Поэтому, ты знаешь, синие подрывы, это, ну, не такое уж и, скажем так, какая-то редкость, понимаешь? Поэтому, да, да. Вполне вероятно. Поэтому, знаешь, когда эта новость прозвучала, для меня это было как бы, ну, абсолютная норма, но... Тут, видишь, если бы не одно «но», там не было конфликта между Залужным и президентом. Я тебе еще раз говорю, если бы не было реакции в СМИ и реакции официальных лиц, то можно было допустить, что вообще можно было даже рассматривать синий подрыв знаешь, синий туман, это синий подрыв, можно было рассматривать как официально основную версию. Но когда здесь начали рассказывать вот этот откровенный бред, причем на уровне, блядь, ты представляешь, министр внутренних дел говорит о том, то, во-первых, они еще не разобрались, ребенок там в тяжелом состоянии в больнице, а они сразу версию толкают, что он дал ребенку гранату покрутить, потом выхватил эту гранату, дернул чеку, короче, и под, ну это официальная там, версия. Кстати, там, кстати, один из известный испанский блогер записал видео, и он говорит со слов жены, якобы он начал разворачивать какой-то ну, коробку с подарком. То есть там говорится не о гранате, а значит, о каком-то свертке. Ну да, да, да, да, да. Вот, то есть да, там, ну вчера это еще было написано, да, испанский блогер Анатолий, он вчера это, по-моему, у себя на канале тоже публиковал. Вот, тут момент, ну не в этом, да, я просто говорю о том, если бы официалы молчали, или версия была такая нейтральная, такая, ну, просто что-то сказали, типа разбираемся, идет следствие, там и так далее, то можно было все рассматривать. Но когда вчера начали тупо 100% говорить, что это был самоподрыв, вот точно, кто-то говорит это, кто-то говорит, что он думал, что это стакан, хотя, ну, вес боевой гранаты и стакана муляжа, он резко отличается. И что он дернул, думая, что сейчас там что-то откроется, и он сможет все-таки налить туда вискаря, потому что неоткуда больше у него в квартире было его пить, как бы, понимаешь? При ребенке. Ну, слушай, хорошо, ладно, этот бред мы, ну, как бы, убираем в сторону. И смотри, хорошо, существует конфликт между паном президентом, да, и, значит, командующими, значит, войсками, да. Я так понимаю, что командующий войсками, он, в принципе, начал понимать, что они в шаге от поражения. Несмотря на всю браваду, которую пишутся, значит, что мы не можем воевать, что технические средства и у нас, и у россиян так на такой высокий уровень вышли, и вот мы стоим друг на друга смотрим. Я так понимаю, что, скорее всего, так как он умный человек, а скорее всего он умный человек, я думаю, что ну, идиота бы не поставили бы командующим. Хотя, в принципе, возможно такое, но маловероятно. Да? Я думаю, что он примерно... перспективы какие-то понимает, да, что техника заканчивается очень быстро, что вот этот момент, когда, значит, нас ударили обухом по голове, мы сидели на жопе, хлопали глазами, уже упущен. То есть мы видим, что мы, я уже тоже об этом говорил, что мы, у нас, значит, военно-промышленный комплекс только набирает обороты, да, у нас становится все больше и больше техники, причем разной. Да, у нас все больше и больше становится, значит, ракет. У нас как можно больше делают БПЛА и так далее, и еще и кустарного вида, да, FPV-дронов. И у нас появились, по сути, там профессионалы и асы, там, ну, я не знаю, наверное, лучшие в мире, потому что если уже начали награждать людей за то, что они по 30, по 40 человек в день убивают, да, FPV-дронами, то, я думаю, навряд ли кто-то больше может... Ну, то есть мы видим, что у нас только набирают обороты, да, и, в принципе, как умный человек, он, конечно же, я думаю, держит себя в руках, так как у него стержень какой-то есть, знаешь, он все-таки командующий, да, на него все смотрят и на него равняются, и он не должен показать это, да, и, значит, его статья была такая немного, как бы, ну, не показывая панику, он, как бы, ну, дает, скажем так, возможность задуматься, что перспективы туманные. Я так понимаю, что Зеленский этому не верит. Он думает, что он будет сейчас еще мобилизоваться много раз. Тем более, что Путин умер. Какого числа? 26-го, по-моему, да? То есть, это уже какой раз, братан? Это уже 20-й, наверное. 26-го числа Путин умер. И Зеленский с полной уверенностью, что Путина нету, он думает, что он выиграет эту войну. То есть он думает, мы еще раз 5 мобилизуемся и, скорее всего, одержим победу над россиянами. Смотри, я тебя немножко перебью. Как бы. Я еще когда был начальником пресс-службы, спикером нашей армии, я очень четко понял, что ты должен строить свое выступление или комментарий таким образом, чтобы нельзя было вырвать, чтобы сложно было вырвать из контекста какую-то фразу, да, чтобы она не оказывалась законченной фразой, чтобы это противник не мог использовать. Вот сейчас вот здесь противник вполне может воспользоваться, понимаешь, когда ты это сказал, вырезать и сказать, вон, посмотрите, блин, самый главный террорист, пропагандист с трусами на лице, пропагандон, вот, знаешь, подтвердил. Да, но смысл какой, что, ну, даже если, ну, Путина показывали уже, он, ну, живой, как бы, все с ним хорошо, но там люди, видишь, как бы, на полном серьезе думают о том, что, значит, он скончался, да. Самое главное не то, что там наши профессоры даже об этом заявляют, что, казалось бы, ну, может, в Кащенко или куда-то его поместить, обследовать, но не суть. Даже если бы так случилось, что Путина не стало бы, да, у нас есть еще Патрушев, у нас есть Медведев, да, то есть люди тоже на очень высоком уровне, тем более Медведев уже стажировался, скажем так, у него уже, да, у него уже была стажировка, он уже руководил страной, то есть он уже тертый калач, да, и вполне себе, прям если бы что-то, не дай бог, я думаю, ну вот, такое скорое произошло бы, да, какие-то люди были бы с опытом, которые могли бы, значит, подхватить, значит, что, говори. Большой плюс Медведеву, во-первых, он читает Телеграм, у него есть смартфон, и он ведет свой Телеграм-канал. Нужно понимать, да. это просто настолько убойная связка. Нет, ты понимаешь, у них, вот я вот что мониторю, их основная вот надежда на то, что вот сейчас Путина не будет, и все, и Россия просто развалится, да, просто там все, крах, все отступают, красноармейцы убегают, и вот, значит, украинские зондеркоманды маршируют и идут, знаешь, через пшеничные поля закатанными рукавами, все, и, а мы все в Сибирь бежим. Ну, то есть, они у себя это так представляют. Но на самом деле, ну, я не уверен, что как-то очень резко поменяется вообще ситуация. Даже если бы, не дай бог, что-то с нашим верховным главнокомандующим случилось, да, как, ну, какие-то естественные какие-то там, ну, проблемы со здоровьем там или еще что-то там, да, никто не молодеет и так далее, да, то есть никто не, я думаю, не растерялся бы. Я думаю еще, что Путин, так как все-таки умный человек, я думаю, он это все прекрасно сам понимает, и какие-то планы у него есть там, да, что, какие страховки, кто может подстраховать, еще что-то, я думаю, скорее всего, это у умных людей это как-то так происходит, да, поэтому когда пан президент мечтает о том, что он победит Россию, но это как бы, ну, у нормального человека, вменяемого, оно как бы в мозгу не должно как-то увязываться. Ну, у них какая-то такая уверенность, что они могут выиграть. Она, по-моему, удивляет всех, даже американцев. Я даже, по-моему, даже Залужный затроил, собственно говоря, и появилась эта статья. Но она была... типа мешает технический прорыв, но на самом деле мы все прекрасно понимаем, что какая-то доля сомнения у него в голове есть, что они могут не выиграть, да. Даже я вот смотрел самого великого, ну, после тебя, аналитика всех времен и народов Алексея Арестовича, у него даже проскочила такая фраза, что мы, если не победим, должны хотя бы не проиграть. То есть ни о какой победе уже речь не идет. То есть никакой победы, уже вменяемый, нормальный, здравый человек, он понимает, что никакой победы над Россией не будет. Сейчас самое главное, это сохранить, хотя бы на каких-то позициях остаться, чтобы не было полного краха. И вот, значит, мне кажется, раз это понимает Арестович, я думаю, Залужный, так как он все-таки умный и образованный человек, он тоже это понимает. Ну, я не говорю, что, ну, кастрюли будут бегать там с факелами до последнего, пока к ним уже, знаешь, офицеры НКВД стучаться не будут в двери и за уши их вытаскивать, там все, пошли, забирай котомки, пошли. Они будут до последнего думать, что они где-то побеждают. Но, я думаю, вменяемые люди, вот, образованные люди, да, все равно, это же хоть противник, но там же есть вменяемые люди, да, какие-то, которые трезво смотрят на ситуацию. Они уже начали сомневаться, да, и они уже говорят, нам бы главное не проиграть, не победить, а не проиграть. Ты что думаешь по этому поводу? Ну, смотри, эти процессы, во-первых, они очевидны, и понятно, что люди, которые будут держаться и находиться не на территории Украины, а за пределами, они смогут иметь возможность хоть немножко правды говорить, да, как Арестович. Он же на территории Украины не мог себе позволить такое говорить. Ну так на него вот. Там кучу уголовных дел возбудили же. Да, да, но это фигня все, как бы, понятно. Ну как фигня, подожди. Там гонка сейчас за президентское кресло идет, а он заявился, что он будет баллотироваться, избираться, точнее. Поэтому это не фигня, я бы не сказал. Я думаю, он прекрасно понимает, что у него шансов нет никаких, а это заявление, это просто заготовочка на будущее. Уже когда-нибудь после войны, вот, он просто хочет остаться в глазах украинцев и россиян максимально адекватным, насколько это возможно. Вот поэтому он сейчас играет. Слушай, ну смотри, Зеленский тоже был клоуном, и к нему относились все как к клоуну, а он потом раз и стал президентом. Почему мы недооцениваем Леху-то? Так я, подожди, ты услышишь, что я говорю, я его не недооцениваю. Я говорю о том, что он прекрасно понимает, что у него сейчас шансов нет никаких. Так смотри, вот еще заявление, кстати, оно заготовка на будущее. Еще смотри пример, кстати, вот над Шарием тоже все смеялись, беглый блогер, да, а потом оказалось, что у него есть своя партия. И он там влиять может на какие-то политические процессы. То есть, когда... Казалось, что он просто, по сути-то, он Порошенко и размотал. Вот. Нет, то есть, когда да? там, знаешь, может, многие просто думают, что о, Арестович смешной, играл там какую-то бабу. Зеленский тоже там писюнидзе... Вот только не играл, да? Да, на пианино играл. И в итоге, смотрите, пожалуйста, ездит, значит, с Байденом за руку здоровается. Поэтому я бы не сказал бы, что Арестович какой-то... Ну, он забавный, но не глупый, во всяком случае. Ну, насчет перспектив Украины и так далее. Перспективы, в принципе, понятны. Особенно, если мы начнем исправлять ошибки и сохраним, скажем так, напор, да, и... скажем, тенденции, сохраним тенденции. Но расслаблять булки не стоит, потому что то, что сейчас есть признаки того, что Украина все, это не значит, что нужно расслабляться. Украина будет все, если мы сохраним, опять же, тенденции, напор. Вот. Но пока какое-то время они будут сражаться, и они сражаются сейчас. Но у вот них всего хватает на данный момент. Ты не смотрел просто мое видео, почти часовое. И там я как раз таки сказал, что у Украины очень мотивированная пехота. И даже когда значит, наши войска будут еще уже в Берлине, да, под Киевом, они все равно будут сражаться, как немцы из последних сил. Итан, мне кажется, ты злоупотребляешь нашим эфиром и уже несколько раз рекламируешь свое часовое видео. Ну, извини, пожалуйста, но не только же мне твои часовые видео рекламировать, понимаешь? Могу хоть раз я свое часовое видео прорекламировать. Поэтому, ну, я с тобой абсолютно согласен, что ну, значит, флаги победы еще доставать рано, но тенденция такая, что если, значит, моя была версия такая, что если Украине, значит, финансовая поддержка будет сбавляться, не совсем прекратится, да, многие же рассчитывают, что она вообще прекратится. Такого не будет. Она может быть сбавляться, начинаться, да, градус просто будет спадать, будут уже давать не 100 миллиардов, а 50 миллиардов, да, или там потом не 50 миллиардов, а 30 миллиардов, да, и, соответственно, этих денег уже не будет хватать для того, чтобы погасить все расходы и все, значит, ну, проблемы, да, решить. И, соответственно, будет какой-то кризис наступать, да, и вот этот кризис, он будет ощущаться и на фронте, потому что с сокращением финансирования будет сокращаться и все остальное. Вот. И только тогда мы сможем заметить. А пока, конечно же, пехота, значит, украинская будет стоять до талого. Это уже было ясно, и ну, никаких там прямо отступлений и там обрушений фронта, возможно, не будет. А может и будет, посмотрим. Да, да. Ну что, сегодня у нас был такой политический... экскурс в украинский сегмент. А знаешь, как помнишь, раньше были такие популярные названия «Альманах». Да, да, да. Ну все, вот. Тогда на сегодня все. Да, друзья, до завтра. Не играйте с гранатами, ребята. Не играйте. И, да, особенно с синими. Да, особенно с синими гранатами. Да, синие подрывы – это зло. Вот просто, я не знаю, сейчас вот буквально 5 минут скажу. Был такой период времени, когда был, значит, конфликт на Кавказе. Это было начало 2000-х годов. Какой-то была какая-то повальная манечка у многих зачем-то вести с собой какие-то вот вещи, которые в, ну, в быту не пригодятся, да, и, значит, люди готовились какие-то схроны, они собирались участвовать в какой-то войне на своей территории, да, и вот этим очень раньше злоупотребляли, да, для простого человека это было, значит, невидимо, потому что это все происходило в ведомство, да, когда вот такие случаи были, там, ветераны подрывались и так далее. Сейчас надо быть тоже очень аккуратным, потому что много ветеранов тоже возвращается, да, и причем ветеранов больше, чем было ранее, да, и возможно, скажем, после перенесенных каких-то очень серьезных трудностей и увиденного на фронте, да, многие ветераны могут находиться в каких-то депрессиях, да, и вести все это домой. Поэтому, ну, просто от греха подальше, не надо ничего домой вести, никакие запалы, ракетницы, еще что-то, потому что, когда это все попадает в руки выпившим людям, то, значит, случаются трагедии. Поэтому не нужно. Если вы хотите заниматься безопасностью дома, только официальное оружие, которое спокойно продается у нас. Слава богу, у нас в России не хуже, чем в Америке. Можно купить 5 стволов на рыло, обвешаться, значит, стволами, фонарями, прицелами, купить баллончики, разрисовывать это все, красить в любые цвета и, значит, охранять свой дом с помощью легального оружия. Поэтому не везите с собой ничего. А лучше, если хотите охранять свой дом и быть крутыми, как Арнольд Шварценеггер в фильме «Хищник», то просто используйте древесину, большие булыжники, веревки, да. Можно делать ловушки, капканы. Вот это намного круче, друзья. Да, и пересмотреть фильм «Один дома». Так точно. Все, давай, до связи. Да, до завтра.